Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Приятно быть с вами здесь утром. У нас все возмущаются, что рано у нас собрание на 8:30, но у вас еще раньше, на 8. Хочу с вами сегодня поделиться двумя качествами человека, христианского человека. Тот, кто хочет быть христианином, тот, кто идет в небо, тот, кто хочет лучшим быть. Первое послание апостола Петра, 5 глава, хочу прочитать два текста, 5 и 6. 1 Петра, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь миренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Если внимательно посмотреть на эти два текста, здесь описывается два состояния человека или два качества человека. И что удивительно, не просто описываются два состояния человека, а описываются две позиции Бога к этому человеку или к этим людям. Посмотрите, мы читаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Два состояния человека. Гордый человек – и смиренный человек. И отношение Бога к этому человеку. Одним Бог противится, становится противником, это гордому человеку. И вторая категория людей, это смиренный человек. Бог такому человеку дает благодать. Две отдельные громаднейшие темы, две темы, которые стоит порассуждать. Может, братья ваши возьмутся за вторую как бы часть. Сегодня мое желание говорить о двух состояниях этого человека. О двух позициях этого человека. И что удивительно, братья и сестры, эти две позиции открывают нашу внутреннюю сущность и показывают наше положение перед Богом. Я не думаю, или я уверен даже, это правильно сказать, что за этой кафедрой постоянно звучат слова о том, что мы должны изо дня в день приближаться к Богу, что в нашей жизни должен происходить процесс освящения регулярно. И если я не приближаюсь к Богу, если мое посещение Дома Божия и вся вообще моя христианская жизнь, она этому не содействует, нужно задумываться, почему так? В чем проблема? Мы должны об этом мыслить постоянно. Стану ли я ближе к Тебе, Господь? Стал ли я лучшим? Начал ли я лучше Тебя понимать? Становлюсь ли я понимать Твой характер, Твою сущность, Твои заповеди, Твое Слово начинаю ли я понимать? И наши внутренние качества, они этому нам помогают или они от этого нас отводят? Давайте порассуждаем с вами, что значит гордый человек. Хотелось бы дать некоторое определение. Что значит быть гордым человеком? Гордость – это завышенное чувство собственного достоинства, высокомерие, чрезмерно высоко развито мнение о себе, сознание своего превосходства над другими. Кто такой сегодня, братья и сестры, есть здесь? Поднимите руку. Ага, что захотел, да? Я не гордый, вы что? Я как овечка. Делайте, что со мной хотите, топчите меня, унижайте меня, оскорбляйте меня. Это же не так, мы с вами все понимаем. И если мы себе немножко поглубже посмотрим в свое сердце, и мы сейчас порассуждаем, что на самом деле гордость, где ее проявление, то мы начнем задумываться и говорить себе, слушай, наверное, я таков. Наверное, действительно, я имею эти проявления. Итак, давайте посмотрим с вами, что такое гордость и где она и как она, разновидности гордости. Кажется, что тут можно ясного не увидеть, да, в разновидностях, как бы в видах этой гордости. Но, братья и сестры, есть удивительные моменты, они явные, это когда явно гордость человека проявляется, и скрытная. Явная гордость, знаете, как она говорит, ее очень легко распознать. Я больше, чем, я лучше, я умнее, я мудрее. Этот вид гордости, он показывает действительно человека как раздутым самомнением, да, с таким высокомерием, что, что ты, вот я, вот брат передо мной говорил о том, что мы как бы дети, только мы видоизменяемся немножко с годами, немножко лицо меняется, размеры наши меняются и все остальное. Но скрытая гордость, зачастую она даже маскируется, да, есть даже такие понимания в христианстве, что даже и бесы принимают вид ангелов света, да, И действительно, если есть оригинал, всегда есть какая-то подделка. Если есть настоящие деньги, всегда есть поддельные деньги. В христианстве то же самое происходит, друзья мои. Если мы видим с вами гордость и противоположное ему качество, как смирение, то иногда гордость одевает на себя вот эту одежду, но суть свою не меняет. Посмотрите, такая гордость, она показывает, я меньше чем, что вы, я такой драб, ничтожный, вот. Вы что вы, нет, я вот, муха летит, комар на нос мне не сядет, я его не трону. Но если мы знаем, где-то в другом месте тронуть этого человека, просыпается монстр, который готов проглотить даже нас. Не то, что там комара тронуть на носу. Понимаете, о чем сущность, друзья? Нам важно понимать это. И это все наш внутренний человек, это все наше внутреннее естество. Ой, я одеваюсь-то хорошо. Вы что, я никогда собрание не пропущу. Вы что, и это. Я такой вот, я вот. И все на я. А в итоге, если посмотреть проявление этого человека или жизнь, поступки, мы сегодня говорим о жизни, о поступках этого человека, мы можем увидеть много беды в жизни этого человека. Следующее, что хотелось бы посмотреть. Всегда, когда мы о чем-то говорим, о каких-то качествах характера, они, по сути, все записаны в Священном Писании. И если я о чем-то говорю и говорю, что это что-то лучшее или это что-то худшее, я должен посмотреть, Господь, а как ты на это смотришь? Какова твоя оценка? Каков твой критерий по отношению к этому или к тому? Отношение к Богу или что говорит Священное Писание о гордости? Бог ненавидит гордость, мы читаем. Гордость и высокомерие, злой путь и уста коварные я ненавижу. В притчах мы читаем. Тоже притчи говорят, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его, глаза гордые, язык лживый. Бог наказывает гордых людей. Гордость сердца твоего обольстила тебя, пророк Авдий говорит. Иаков в унисон с апостолом Петром говорит, что Бог гордым противится. Если я о чем-то рассуждаю, как я ранее сказал, да, о каком-то качестве характера, и в мой разум, в мое сознание приходит, что Бог гордым противится, то есть Бог становится врагом, оно должно меня насторожить. Оно должно меня как бы освежить, оно должно в мое сердце привести в какой-то трепет, в какую-то тревогу, в волнение какое-то. Как это Бог мне противится? Ведь я же себя считаю христианином, я себя считаю служителем. Я себя считаю вообще даже не последним человеком в церкви. И если я гордый человек, Бог становится противником. Мы поем, что Христос наш друг, что Христос наш брат, что я его овца, что я это, и начинаем пальцы загинать. Но когда мы обращаемся и смотрим, что я в сердце своем горделивый человек, то эти все качества не растворяются, они исчезают как пар. И я начинаю думать о том, что Бог, он противник мой. Это ужасно, братья и сестры. Это страшное состояние. Некоторые библейские примеры, не буду их долго говорить, вы все их знаете. Царь Озия, он попутал некоторые вещи, понимание, что должен царь делать и что священник должен делать. И мы видим, что последствия его, это все последствия гордого человека, проявления гордого человека. Царь Навуходоносор, который вышел на стены своего величественного города и начал произносить эти слова, вы тоже все их знаете, не я ли, не моя ли рука. И когда Господь его опустил на уровне животного, туда, когда он оброс волосами и начал на коленках ходить, на четвереньках, да, когда он на 4 кости опустился, и тогда он понял, кто он и кто Бог, он понял. Но это проявление гордости, братья и сестры. Это не просто какие-то такие достоинства, как мы говорим. Это чувство высокого достоинства о себе. Царь Валтасар, когда он упивался, и потом он начал пренебрегать тоже вещами некоторыми. Много можно этих вещей, примеров приводить. Я не буду на них заострять внимание. Это некоторые примеры просто. Последствия гордого человека. Всякий грех, он оценивается как болезнь духа, как болезнь внутреннего человека. Всякое проявление греховной натуры – это как болезнь. Когда-то мы заболели грехом, братья и сестры. Мы люди, человеки, мы заболели грехом. И он начал проявлять разновидные открытия в нашем сердце. Кто-то стал завистливым, кто-то гордым, кто-то ненавидеть стал, кто-то еще что-то. Но мы сейчас концентрируемся на этом, на гордости. Если я действительно понимаю, что во мне что-то есть, я должен увидеть какие-то симптомы, да, проявления его. Некоторые, друзья, такие моменты, некоторые симптомы гордости. Гордость, она обидчива. Гордость заставляет себя думать, что ты лучше других. Гордость всегда уверена в своей правоте и непогрешимости взглядов. Гордость любит учить других, а сама учиться не любит. Гордость беседу превращает в монолог, обращая на себя внимание, и любит, чтобы ее слушали. Гордость не умеет проигрывать. Гордость порождает зависть, когда кто-то лучше, чем ты. Гордость порождает в нас чувство, что нам все должны. Гордость всегда и во всем ищет выгоды для себя. И можно было бы сейчас этот список продолжать. Я думаю, если бы у нас было бы простое общение, разбор, я думаю, вы все вставали бы и, наверное, писали, дополняли бы еще это, и это, и это, и это, и это, и это. И все потому, что мы с вами понимаем, что это такое. Какой ужасный этот порог. Какой он действительно в Божьих глазах и как он выглядит в Божьих глазах. Однажды один человек сказал такую фразу. Если бы христианин чаще думал бы о том, что такое грех, его жизнь бы совершенно менялась бы в другую сторону. Иногда мы думаем, что грех, ну, это ошибка. Иногда мы думаем, ну, какая-то опрометчивость. Ну, как-то мы споткнулись, как-то мы не то сделали, не то сказали. Но по сути своей, братья и сестры, по сути своей грех – это преступление против святого и праведного Бога. Это преступление, за которым следует наказание. И благодаря тому, что над нами с вами есть благодать Иисуса Христа, вот этот озоновый слой, который не дает поражать праведности Божией нас, мы недооцениваем это. И мы думаем, что если я так сказал, я так думаю, я так хочу, это мое мнение, и оно только правильное, и вы хоть убейте меня, хоть ляжьте на меня, хоть что хотите со мной делайте. Мы недооцениваем до конца этого всего. Понимаете, о чем идет речь, друзья? И мы с вами говорим о проявлениях этого ужасного порока, как гордость. Это симптомы заболевания человеческой души, человеческого духа. Последнее, что хотелось бы сказать об этом. Как с ней бороться? Мы о многом часто говорим, мы многое говорим, что делать, как делать, с чем делать. Но вопрос в том, сегодня стоит, как нам бороться с ней. Как нам бороться, как нам понять, что действительно я должен от этого освободиться. Или я должен освобождаться от этого всю свою жизнь. Немного ранее я говорил, что гордость – это заболевание. Это заболевание, которое влечет за собою действительно, духовную онкологию. Если я замечаю за собой симптомы какой-то болезни, я никогда не остаюсь себе равнодушным. Кто из вас остался равнодушным, когда у вас была температура? Когда у вас начинался насморк, кашель? Когда вы чувствовали недомогание, когда ломало организм? Когда вы плохо себя чувствовали? Кто к себе остается равнодушным? Да никто! Мы сразу максимально, что начинаем открывать аптечку свою, искать таблетки, тайленол, ибупрофен и так далее, начинаем их пить. И мы, если мы видим, что нет изменений, мы дальше, и дальше, и дальше начинаем, потому что нам не безразлично наше здоровье. И если уже доходит до того, что мы не можем уже ничего сделать, мы бегим к врачу, мы звоним 911, мы хотим, чтобы нам помогли, потому что мы знаем, что если мы ничего не будем предпринимать, мы умрем. И когда мы приходим к более квалифицированным людям, нам говорят, тебе нужно сделать это, тебе нужно принимать процедуры, тебе назначают какой-то курс лечения, тебе назначают, нам что-то назначают. И здесь становится важный вопрос, да? Имея вот эти предписания доктора, я могу посмотреть на них, кинуть их и сказать, я сам знаю, как лечиться. Но тогда возникает вопрос, зачем ты пришел к доктору? Или взять эти предписания и внимательно изучить. Эту таблетку один раз в день перед едой, эту таблетку два раза в день после еды. Вот эти процедуры я должен утром делать, эти процедуры перед сном, это то. Для чего мы это делаем? Зачем? С какой целью? Чтобы выздороветь. Потому что нам не безразлична наша платяжка. Потому что мы любим ее, мы ее лелеем. Она нам иногда дороже всего на свете. Но сегодня вопрос, братья и сестры, о нашем духовном здоровье. Мы можем десятилетиями, извините, это факт, ходить в церковь и заживо сгнивать в своем грехе. Извините за откровенные слова. Вчера мне пришлось беседовать с одной родственницей, близкой родственницей. Как-то завязался разговор так непринужденно. Она говорит: я живу со своим мужем 42 года. И я знаю, что он очень тяжелый человек. И я молилась о Господу, чтобы Господь смирил его, его выю, его гордыню наклонил. Я говорю: вы что, серьезно, да? И она начинает плакать, она говорит: ты не представляешь, как мне тяжело было все эти годы, говорит. Приходят ко мне дети и говорят: мама, тебе надо памятник поставить за то, что ты живешь с нашим папой. Он постоянно что-то противоречит, он постоянно чем-то недоволен, он постоянно кого-то осуждает, постоянно кто-то плохой, постоянно что-то не нравится ему, он постоянно вот это крутит, вот это все, оно неспокойно в душе, вот это греховное, знаете, бурление происходит. И все на основании того, что этот человек считает себя всегда правым. Мы с вами говорили, да, о симптомах, что гордость, она никогда не проигрывает, она всегда считает себя правым. И человек живет всю жизнь и не видит этого. И недавно с ним произошло один акцидент. Возле дома он что-то делал и повредил очень сильно ногу. И в гипсе полтора месяца лежал. И он произнес такие слова: наконец-то я понимаю, что Бог меня смиряет. Наконец-то! К 70 годам человек наконец-то начинает понимать, что Бог его смиряет. Братья и сестры, может, и нам нужно что-то на ногу обронить Богу, что-то на голову кинуть, или, как вот брат рассказывал, пакет на машину, чтобы налетел, чтобы мы куда-то влетели и поняли, что наша жизнь не такая жизнь, как должна наша жизнь быть, что в нас не должно быть так, как мы думаем, что все хорошо. Мы должны происходить, в процесс освящения входить, в жизнь приближение к Богу, а не отдаление от Бога. Мы должны стать Богу близкими и родными, а не врагами через этот порог. Может, сегодня это время подумать и взвесить вот эти свои priorities, посмотреть, что для меня лучше, что хуже. Может быть, действительно, моя жизнь не такова, и я болею этим. Но Господь сегодня выписывает нам рецепты, каждому из нас. Он выписывает эти процедуры, манипуляции вот эти все. Кому укольчик может, кому ингаляцию, кому таблеточку сначала, а кому-то может просто выспаться сначала надо больше, чтобы выздороветь. И многие-многие другие вещи. Поэтому сегодня, рассуждая о гордости, друзья мои, мы должны задуматься, что это не просто так, как мы думаем. Что это не так все просто и легко, как нам кажется. Что-то очень серьезно, и нужно подумать. Действительно, мое заболевание, может, оно серьезное, которое влечет к летальному исходу, духовному. Следующее. Смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, Петр говорит. Что такое смирение, братья и сестры? Смирение – это сознание своих недостатков, слабостей, сочетающихся с отсутствием гордости и высокомерие. Смирение – это добродетель, противоположная гордости. Она состоит в том, что человек невысоко думает о себе. Когда я писал эти определения, было очень много, находил в разных источниках, что люди говорят, как люди говорят, какие определения дают о гордости и о смирении. Вы знаете, вот если посчитать в начале, что такое гордость, определение, и что такое смирение, мы прочитали, буквально каждое предложение бери. Это черное, это белое. Это черное, это белое. То есть одно противопоставляется всегда другому. Вот эти антонимы идут постоянные. Если это высокомерие, то человек невысоко думает о себе. Если человек с чувством высокого достоинства, то здесь человек действительно, он ничего о себе не думает. Никакого достоинства у него нет. Он понимает, что он в Боге, он в благодати, что никакого достоинства. Мое достоинство – это производство греха. Если убрать Христа из моей жизни, как один брат сказал, мне понравилось, то я становлюсь фабрикой по производству греха. И больше ничего. Нет доброго во мне ничего, мы говорим. В современном мире не модно быть смиренным человеком. Молодежь, может, к вам обращение идет сегодня больше. Это не модно. Сегодня мы распределяем вот эти такие, знаете, позиции, такие уровни. Это модно, это не модно, так не носят, так носят. Розовое для девочек, синее для мальчика. А где такое написано? Ну объясните мне, где розовое для девочек написано, а синее для мальчиков? Это человек определяет вот эти критерии, он говорит, а, ну да, конечно, это так должно быть. Что ты нарядила на него, да? Что ты ему одела? Что ты привезла его? Зачем это? И так далее, и так далее. Но мы сегодня говорим, братья и сестры, о христианской позиции. И мы сегодня рассуждаем о том, что смирение, оно не модно среди людей и даже среди христиан. Смотрите, да, я некоторые моменты. Сложное такое мнение, что человек смиренный, это человек неудачник. Он неудачник. Все ему вечно обзывают его, все на него говорят. Даже среди молодежи есть такое слово, его не буду повторять на этом святом месте. Да ты вот тот, там из трех букв на него говорят. Он ничего не достигает в жизни, он ничего не может достичь, он не может за себя постоять. Это люди, которые проводят параллель со смиренным человеком. Это не просто какие-то пустые выписки, друзья. И люди не то что говорят, они аргументируют, говорят, если ты не задавишь никого, если ты не наедешь ни на кого, тебя наедут и тебя раздавят. Понимаете, о чем идет речь? Вы посмотрите, сегодня Голливуд работает как активно над этим. Ты личность, ты кузнец своего счастья, как брат сказал, ты куешь свою судьбу, ты ее делаешь. Не Бог твоя судьба, не Христос твоя жизнь, а ты это делаешь. Ты сейчас закрутил, промутил, что-то сделал, получил достаток. Ты обдурил велфар. Ты молодец такой. Ты скрыл свои таксы. Ты классный парень. Ты так все сделал. Молодец. Ты получил доход. Ты такой вообще, ты прямо идеал. Мы не об этом говорим, друзья мои. Христианский уровень не таков, друзья мои. Но ни в коем случае христианский уровень он опускается туда, на сознание своих недостатков, как мы говорили, на понимание того, что я ничего не стою. Да я поеду, вы знаете, я вот сейчас там закрутил, да у меня там бизнес, да сейчас вот мы то, да мы сё, там вот такие еще пальцы так вот двигаются, да еще голова вот так вот то лево, то вправо и то выше. Но знаете, друзья, если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз. Если Господь производит свои какие-то действия, ничего не поможет. Где могущество государства, когда буквально несколько месяцев назад ураган там бушевал? Там на юге нашей страны, не на юге, там на Флориде, не знаю, что это, юг, восток. Где были силы? Что нам могли только посоветовать, да, нам, людям? Эвакуируйтесь, ховайтесь, текайте. Да сейчас мы разрешим этот вопрос, что вы думаете? Бах-бах-бах, и ураган ушел и растворился в океане. Иногда мы этого не понимаем, насколько Божья рука, насколько Божий перст может оказывать влияние на нашу жизнь и проявление в нашу жизнь. Но всегда мы это понимаем лишь тогда, когда камни нам на ноги падают. Мы не видим себя, мы не видим свое состояние, потому что мы считаем чего-то достигшими себя. Мы считаем, что мы что-то стоим. Мы считаем, что мы можем за себя постоять, но мы сегодня говорим об обратном, опять же, братья и сестры. Я как бы немножко такие делаю волны, показываю, что мы сегодня видим в себе и для себя, и что Слово Божие говорит, что без меня вы не можете делать ничего, а все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Некоторые практические советы, братья и сестры, для себя в первую очередь, и будем молиться с вами. Первое. Смирение необходимо, потому что смиренный человек видит себя по-настоящему, кто он есть. Мы видим себя с трех сторон, такое трехмерное измерение. Ну, посмотрите на меня, я же вроде неплохой парень, да? И пиджачок одел, и галстучек у меня. Смотрите, знаешь, я ж не пришел тут в драных джинсах. Посмотрите, нет? Не видите, друзья, не видите? Все нормально. Смотрите, такой парень, да, прямо вообще. Красота стоит тут перед вами. Это я так думаю о себе, что вы так думаете обо мне. А вы уже там подумали где-то, что ты тут это самое? Да ты посмотри, там у тебя галстук с пиджаком не сочетается. Одел штаны не под костюм. И то, и сё, и третье, десятое. И еще есть третье мнение оттуда. Там третье мнение, там за облаками это мнение. Там в неприступном свете. Уловили мысль, друзья, что я хочу вам сказать, да? Мы видим себя с одной стороны, люди нас видят с другой стороны, а Бог нас видит с третьей стороны. И сегодня наш мир, окружающая нас среда, окружающая наша система, она оценивает нас с этой первой стороны. Что ты о себе думаешь? Стоишь ли ты сам в своих глазах что-то или нет? Что ты такое говоришь, Вова? Мы должны иметь чувство достоинства. Ты мужик или не мужик? А ну скажи, а ну хлопни кулаком по столу, а ну поставь свою бабу на место, да? Что ты сегодня? А мы возвращаемся вновь назад и говорим, друзья мои, смиренный человек, он видит, кто он есть на самом деле. Он видит свое value, он видит свою ценность, он видит, кто он есть. И он видит, что он никто. Знаете такое выражение, да? Чем больше я узнаю о себе, что я что-то знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Чем больше я понимаю, что я знаю, тем больше я начинаю приходить к тому, что я вообще ничего не знаю. Парадоксальное такое выражение, но оно правдивое. Когда пришли в храм два человека помолиться, один начал говорить о том, какой он хороший. И десятина, и в хоре он поет, и проповедует, и постится, и молится, и такой он прямо идеал. А другой пришел вот там где-то, сел в уголочке там вот, где дядя Ваня сейчас примерно сидит. И просто открыл уста свои, и даже голос у него поднял, и сказал, будь милостив ко мне, Господи. И Христос задает вопрос, говорит, как вы думаете, кто пошел в свой дом более оправданным? Он не сказал, что фарисей плохой, но... Он не сказал, но Христос смотрит на сердце, и он видит, что когда человек понимает, что он ничего не знает, он начинает наполнять сердце благодатью своей, он начинает наполнять своей силою. Сила моя в немощи признается. Человек начинает видеть себя в присутствии Бога, что он действительно никчемный человек. И это помогает смирение, братья и сестры. Это помогает смирение. Апостол Павел, послание к Римлянам, говорит, не мечтайте о себе. Не мечтайте о себе, не думайте, что вы такие хорошие, что вы такие пригожие. Следующее. Почему нам важно смирение? Чему нас учит смирение? Смиренный человек принимает критику. Смиренный человек умеет принимать критику. Если вы хотите узнать, братья и сестры, смиренны вы или нет, позвольте вас критиковать. Позвольте вас критиковать, позвольте вам говорить о ваших недостатках. Позвольте. У меня есть жена, очень благословенный человек в моей жизни. Когда я попроповедую в церкви, ну, есть люди, братья, которые подходят и некоторые моменты подмечают. Но в основном, ой, ой, ну брат, ну ты сказал, ой. Садимся мы в машину. Посмеялись, пришли, сели в машину. Я говорю, ну я слушаю, милая. Ой, ну что ж тебе сказать, дорогой мой? И один за одним начинаются критерии. Я говорю, спасибо, принимаю. А сам внутри думаю, да я ж не это имел в виду. Да я ж не так хотел сказать. Да это не то. Она говорит, я знаю, что ты не так думаешь. Это она мне опять говорит. Но если ты хочешь становиться лучшим, послушай, что я тебе скажу, что никто другой тебе не скажет. Братья и сестры, позвольте себя критиковать. Позвольте. Допустите этот момент. Скажите себе, я сегодня хочу, чтобы мне сказали правду обо мне. Не то, что я себе думаю, а то, что обо мне думаю. Может, действительно, я что-то не вижу. Может, действительно, что-то сокрыто от меня. Может, со стороны действительно видно, что у меня где-то ниточка висит на плече. И это поможет нам сделать смирение. Если мы говорим, кто, ты мне скажешь, что, брать? Или ты мне хочешь что-то сказать? А ну иди сюда, подходи сюда. Ну давай, говори, что ты мне хочешь сказать? Да вообще молчи. Или ты мне хочешь что-то сказать? Извините, братья, он просто повернулся к вам. Понимаете, друзья, это удивительное состояние, и это есть такое среди нас. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Близок Господь сокрушенным и смиренным духом Он спасает. Вы улавливаете, какая мысль идет здесь, в этих стихах? Всего лишь 3 стиха Священного Писания, они, которые близко мне стали. Что я в них увидел? Смирение дает близость к Господню. Если мы говорим о гордости, которая удаляет меня от Бога и делает меня врагом, Бога делает врагом для меня, то смирение, оно приближает. Близок Господь к сокрушенным сердцем. Посмотрите, сокрушенным сердцем и смиренных духом Он спасает. Смиренных духом Он спасает. Тот, кто сокрушается от себя, тот, кто говорит, Господи, Ты святой, Ты праведный, а я ничтожный. Только Твоя, Господь, милость, Твоя благодать в моей жизни, она способна меня изменить. Я ничего своими силами не могу сделать. Господи, будь близок ко мне. Вот это сокрушение, сознание своих недостатков, своей слабости, своей ничтожности. И к таким Бог близко становится. Таких Бог благословляет. И таких немало на земле христиан. Смирение помогает чувствовать Бога. Братья и сестры, я вот задам вам вопрос, ответьте сами себе. А как вы понимаете чувствовать Бога? Ну, когда жена сидит рядом, и мы ее обняли, и мы говорим, я чувствую, что жена моя рядом. Детки подбегают, мы берем их на руки, прижимаем, целуем. Я чувствую, что детки мои здесь. Я чувствую, да? Когда я обратился к Богу в 93-м году, мы пели один псалом. В субботу вечером, малочисленное собрание было. 812-й, по-моему, о молитвах. Вы знаете, я не могу без такого внутреннего трепета до сих пор вспоминать эти события, когда мы поем в собрании этот псалом. И в этом псалме есть такие слова. «Чтоб я чувствовал всегда», помните предложение, «как твоя всесильная рука на плечах лежит моих и среди житейских битв ободряет ласково меня». Как твоя всесильная рука на плечах лежит моих. Это чувствование Бога, братья и сестры. Это знание Бога, когда действительно ты понимаешь присутствие Бога в своей жизни. Спасибо, братья, высветили. Когда ты видишь и понимаешь, что это не просто так случается, это не просто подфартило, это не просто повезло, это не просто тебе сейчас вот так вот классно, потому что это Господь действует в твоей жизни. И чтобы такое происходило, необходимо иметь смиренный дух. Потому что смирение помогает чувствовать Бога. Один текст Священного Писания, который подытожит наше рассуждение. Книга Притчи, 29 глава, 23 стих. Книга Притчи, 29-23. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Интересно, мы говорим о том, что гордость в современном мире поднимает человека. Он становится величественным человеком, но мы не понимаем до конца, да, что последствует, что следует за этим самым. И погибель, и разрушение, и пагуба, и все остальное. Но Священное Писание говорит, гордость человека унижает его. И человек это не видит, потому что он гордый человек. Благословит нас Господь, братья и сестры, понимать важность смирения в жизни и пагубу гордости в жизни. Однажды после моей проповеди, вот этой, в спасении, Сергей Петрович такое сделал дополнение и сказал, гордость это как, знаете, как запах изо рта. Мы его не чувствуем, нам вроде бы все, it's okay, а к нам подходят люди, и они с нами общаться не могут. Вот этот неприятный запах изо рта. Для того, чтобы этого не было, нужно приходить, братья и сестры, в присутствие Бога. Во святилище приходить. И когда мы приходим в это святилище, когда мы грешные приходим в присутствие святости, мы начинаем видеть, сравнивая себя, мы начинаем видеть, что действительно это зеркало, оно показывает мне, что я не таков. Итак, братья и сестры, запомним этот важный текст. Гордым Бог противится, а смиренным Бог дает благодать. Пусть Бог даст нам милость свою, осознать, насколько важно в жизни мое смирение, и последовать смиренным, как Слово Божие говорит, и осознать, насколько пагубна для меня гордость, и удаляться от нее, избавляться от нее. Аминь. Помолимся.